33. Рядом с тангтерами ранее жили бруктеры. Теперь, как сообщают, туда переселились хамавы и ангриварии, после того, как бруктеры были изгнаны и полностью истреблены соседними племенами. Смотри примечание 75. То ли раздраженные их надменностью, или из-за соблазна добычи, или вследствие благоволения к нам богов. Ведь они даже удостоили нас зрелища этого кровопролития. Примечание 75. Сообщение Тацита о полном истреблении бруктеров не соответствует действительности. Оправившись после поражения, нанесенного им соседними племенами, часть бруктеров, продвигаясь на юго-запад, позднее пробилась к Рейну. Конец примечания. Пало свыше 60 тысяч германцев. И не от римского оружия, но, что еще отраднее, для услаждения наших глаз. Примечание 76. Тацит уподобляет истребление бруктеров столь распространенному в Риме зрелищу гладиаторским играм. Конец примечания. «Да пребудет, молю я богов, и еще больше окрепнет среди народов Германии, если не расположение к нам, то, по крайней мере, ненависть к своим соотечественникам, ибо когда империи угрожают неотвратимые бедствия, самое большее, чем может порадовать нас судьба, это распри между врагами». Примечание 77. Из этих слов Тацита и сказанного им в главе 37 видно, что он хорошо понимал бесперспективность борьбы с германцами и видел в них реальную угрозу для римского государства. Понимал он и то, что римляне сильны только там, где их противники разобщают междоусобие. Его мысли об этом смотри также Агрикола. Конец примечания.